Слава Господу! И как-то получилось так, что пели сюда такие чудесные псалмы. Я очень люблю псалмы, которые не просто на ритм настроены, а думать заставляют, касаются сердца. И я очень доволен сегодня, когда слушал эти чудесные псалмы. Но вот получилось так, что вот последний псалом, который сестра пела, там очень было сильное напоминание о пролитой крови Христа. И я вспомнил, я сегодня тоже был в служении уже в одном. Обычно я три провожу сегодня, у меня такая обстановка, что два служения, одно утром, другое вечером. И я вспомнил, когда сестры пели у Митьковичах, ну, как пожилые, как старенькие, но они пели чудесный псалом. И там были такие слова, что я все бы земное отдал бы другим, лишь только твоим называться, я думаю, отдал бы. Это еще вопрос, отдал бы или нет. Но то, что Христос отдал за нас свою жизнь, славу Ему за это и благодать, а Он отдал. Без всяких условий, без всяких, так сказать, ну, как у нас сегодня бывает, претензий кому-то. Он отдал свою жизнь за нас, за что славу и благодарение, чтобы мы могли Его называться. И не только называться, но и быть. Потому что называться может быть проще. Покаялся, стал ходить в собрание и уже называешься. А быть – очень большая дистанция между понятием или жизнью. Быть и называться – это иногда, значит, годы проходят. Вы помните, прежде чем Господь поменял имя Якову, сколько лет прошло? 20 лет. А начал с чего? Выбросил из гнезда его. Я когда тут тему вел, назвал «выброшенный из гнезда». Жил, все нормально так было, все прекрасно было. И вдруг один день перевернул все. Был вышиблен из гнезда своего. Имел все. И мать любила, отец любил его. Со своим братом Исавом были, ну, в дружбе нормальные отношения были. И вдруг началось немножко. И Исаку показалось, что он уже умирает. Он еще где-то 70 лет жил, точно не помню, могу. Но еще долго-долго, ну, уже умираю. Все, скорее давайте благословлять буду. И благословлять буду так, как сам хочу. Хотя знал все хорошо. И тут завертелось все. Вот не так, как хотелось бы. За один день потерял все. И дом потерял, семью, ну как потерял, это условно. Но уже жить там не мог. Потом 20 лет Бог его шлифовал. И только когда пошел 21 год, смог поменять имя. Сказал, ты уже не Яков будешь, уже будешь Израиль называться. Ты с Богом воевал, потому человеку будешь одолевать. Я сегодня говорил на эту тему немножко, я просто немножко другую тему имею в виду. Но как-то вот ложится на сердце, вот именно вот эту мысль повторить. Что значит, он воевал с Богом? Я сегодня говорил на тему, вы помните, Евангелие от Луки, там Господь привел такую притчу или пример, когда к одному другу друг пришел, а у него не было чем его накормить. Ну, пришел где-то 12 часов ночи или чуть-чуть раньше. Ну, уже идет к другу, надо чем-то накормить. Идет 12 часов ночи, стучится, дай взаймы три хлеба. А тот говорит, слушай, ну, я не сказал, у тебя голова есть или нет, 12 часов ночи, мы уже спим, ты стучишься, будешь, хлеба дай. Говорит, я уже, говорю, двери закрыты, помните, заперты. Я в кровати, дети мои со мной, чего там в смысле? Но Господь говорит, но он все равно будет стучать. И если он не даст по дружбе, то даст как? То по неотступности даст. Знаете, по дружбе это когда, ну, и дружит с человеком, за которого молится, и дружит с тем, кто молится. Бывает так, что молится за тех, кто уже, кажется, уже что ему говорить, как за него уже молиться. Ну, ничего не получается. Он все время противится Богу. То и в таком случае Господь напоминает, что Бог желает даже отверженного не отвергнуть. Думает, как это сделать. Вот как раз в это время может вступать в силу молитва, вот такая настойчивая молитва. не по дружбе, то по неотступности. И я хотел бы, чтобы сегодняшний день, если вам кажется, а такие люди есть, очень трудно верить, что их можно поменять. Но абсолютно никакого движения вперед. То неотступность в молитве, она сделает свое дело, за что благодарение Богу. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы никогда не унывали. Ни при каких обстоятельствах. Ну и напомню, что как-то две темы лежат, но две темы не скажешь. Мне говорят, надо, ну почему ты это то сказал, а это не сказал? Говорю, ну я не могу все сказать. Ну чтобы знать все, что Бог говорит нам, надо 66 книг прочитать. А вы хотите, чтобы я за 5 минут и одну, другую сторону тянул, и третью, и четвертую. Ну как я это могу сделать? Я просто не в силах, не могу, я одну сторону оттеняю. Хотя подчеркиваю, что есть и другая еще. И вот сегодня, когда брат Игорь говорил, он тоже напомнил. И у меня тоже всегда такое желание. Я не хочу, чтобы люди приходили в собрание по закону. И я сначала прочитаю одно место Писания. Почему для меня сегодня это очень важно? Сегодня у многих людей перевернутое понимание, что такое быть в свободе. Вы, наверное, сегодня знаете, какую свободу предлагают. Читайте, наверное, прессу, коротенько скажу. Это однополые браки, где-то англичанка, которая работала там в этом отделе юридическом, в том браке регистрировать, сказала, что ну, я не могу, я христианка, сказать, тогда увольняйся. Тогда увольняйся. Подала апелляцию в вышестоящий суд, суд не признал ее права, говорит, тогда увольняйся. Вы знаете, как все сегодня падает? Я не раз говорю, это меня волнует. Почему? Потому что я вижу, оно очень часто в церкви проникает. Вот даже я никогда не понимаю, откуда оно все проникает. Вы знаете, вы, наверное, знаете, мне Валя однажды одну такую заметку хорошую дал. Когда у Барановичах проводился опрос, наверное, конечно, не все наши 170 тысяч участвовали. Но это был ограниченный контингент. И когда, значит, поставили вопрос, значит, как вы относитесь к однополым бракам, то 40% опрошенных согласны были с этим. Вы знаете, что это значит? Вернее, даже если не 40%, где-то, наверное, я не помню, сколько точно, но я посчитал, если взять 170 тысяч, то 40 тысяч готовы жить однополыми браками и поддерживают. Откуда оно все? Когда, кажется, президент говорит, что это ненормально, никто этого не рекламирует, никто этого не поддерживает, и у нас уже готовы жить однополыми браками. Вы знаете, что есть ювенальная юстиция, которая отстаивает права детей. Но она имеет очень огромные права. Вот пришли к вам в дом, значит, посмотрели и сказали, слушайте, мы видим, что вы, наверное, не сможете воспитать ваших детей. Значит, мы их забираем. И если ювенальная юстиция вот этот вопрос решила так, то даже Страсбургский суд еще ни один раз не опроверг их постановление. Я когда говорил, наверное, лет 10 назад, я даже в своей книжке писал одну из них, что идет, значит, есть планы семью разрушить. Вы сегодня знаете, как они приходят в исполнение. Сегодня открыто говорят, я удивился, когда два российских, так сказать, известных человека, которые прислушиваются, они сказали, что семья – это баланс. Балласт. Она не нужна. Это вредно. Это же эгоистов вращат. Все в семью, все в семью, все в семью. А надо же в общество отдавать. Я думаю, откуда все это берется? Разрушение семьи. Вы, наверное, знаете, что значит, на сегодняшний день, вы, наверное, за прессой следите, значит, эксперты Организации Объединенных Наций, несколько человек, они даже внесли предложение легализовать продажу наркотиков. Это ненормально, что нельзя их достать. Люди хотят, ну пусть колются. Это ограничение свободы. Вы знаете, что уже в Америке с февраля месяца выдаются паспорта, где нет мать и отец, есть первый родитель и второй родитель. Наверное, может быть, слышали, может быть, не говорили открытым текстом. Но это наше время. Наше время. И я нисколько не сомневаюсь, если придет такое время, дал бы Бог, чтобы не дожили до него. Я вас не проклинаю. А то скажете, Куркаев за кафедру проклинал, чтобы мы не дожили до чего-то. Я совсем не это говорю. Но если придет такое время, значит, не просто будет в церкви. Заставят гомиков сочитывать пастырей. Заставят лесбиянок браки признавать. И тогда что? Очень серьезный вопрос стоит на сегодняшний день. Я просто вообще их сразу не могу осветить. Вы, наверное, знаете, что где-то, наверное, месяца 3-4 назад в Соединенных Штатах разрешили матом ругаться на телевидении и в эфире. Они сказали, что как это так? Как можем ограничивать свободу? Ну, им хочется. Это же речь выхолащивает. Вот насколько еще рушится всякая мораль, падает. Ну, буквально, знаете, если раньше на что-то десятилетия уходили, то теперь 1-2 месяца, как только подали какую-то идею вот такую, тут же утверждают вышестоящие. А нам надо стоять в Христовой свободе, за что благодарение Богу. Это ж разница большая. Почему я это говорю? У меня был такой случай. Вы знаете, когда пришло время, и вот эти гражданские браки появились на свет, и я думаю, как бы, что дьявол с грехом справляется. Раньше был бы теперь гражданский брак. Пожалуйста, это уже гражданский брак. Уже блуда нету. Все, гражданский брак. Я как-то помню, один из братьев звонит, крещение хочет давать. Люди живут гражданским браком. Я говорю, блуд. Пусть идут, расписываются, хотя бы с государственной стороны, чтобы было что-то. И тогда думайте. Проходит время, я говорю, даже не думай. Но они могут уйти. Но пусть уходят. Мы всех принимаем. Но не для того, чтобы стать такими же, как все. Мы хотим, чтобы все, кто приходит в церковь, они были достойны носить имя христианина. Чтобы жили по-христиански. Но не для того, чтобы свои порядки наводили. Через короткое время слышу, собираются все-таки давать крещение. Я ему опять звоню, называю их по имени, слушай, не вздумай даже делать. Прошло еще месяц, опять мне говорят, собрался давать. Ну что же, говорит, это уже признано. Уже есть термин гражданский брак. Я ему пишу письмо. Если ты так сделаешь, я буду ставить вопрос о том соответствии твоего места, которое ты занимаешь в служении. Все, остановился. Он не сделал этого. Вот как оно все проникает. И поэтому я, наверное, еще не скажу, что мне лежит на сердце, потому что слишком много хочется сказать. Но оно и не уместится все, потому что я понимаю правильно, что есть, значит, время, в которое люди могут слушать еще, а потом устают, и уже оно не доходит. Я это все понимаю. И поэтому я сначала начну вот с чего. С 5 главы послания к Галатам. Я прочитаю один, я дальше выйду с этой темы, хотя хотелось бы и эту тему сказать. И вот что Павел говорит. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрызываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. И еще свидетельство. Я дальше не читаю. Там речь шла о законе Моисеевом. И там было наружное, вот что меня сегодня волнует очень сильно – снаружи обрезаны. Обрезание говорит о том, что грех отрезается, крайне отрезается, ненужное. Значит, все нормально. Но мы еще не понимаем, наружное служение, это не все нормально. Я сегодня, знаете, что я скажу, чтобы мы сегодня могли проверить? Ну, какие же мы сегодня? Законники, как мы сегодня говорим, или под благодатью? Если ты и я сегодня пришли на то место только потому, что время пришло, а сами сердцем блуждать это очень далеко, да идти не хотели. Ну надо, вот раз не пойди, два не пойди, надо пойти. Вы знаете, кто вы сегодня тогда? Законники. Законники. Да, во время благодати живем, Евангелие имеем, но мы законники. А если от сердца, это уже под благодатью. И не надо мудрить очень, что такое законничество, что такое. Почему я сегодня этим озабочен? Знаете почему? Кто-то однажды придумал такое, что человек, который старается точно исполнить Слово Божие, это законник. Вы меня поняли, что я сказал? Но я нигде не нашел, чтобы Господь говорил, что можно его не исполнять. Вы где-нибудь найдете хоть одно место? Нигде. И Ветхий Завет, и Новый Завет. А помните, что говорит? Значит, Господь говорил Иисусу Навину, поучайся в этой книге сколько? День и ночь. Для чего? Чтобы проповедь говорить. Чтобы в точности исполнить все то, что в ней написано. Возьмите вы Новый Завет, вы что-нибудь другое прочитаете? Вникай в себя и учение. Занимайся с чем сколько? Постоянно. Так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Павел дальше говорит, держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня. А где мне взять этот образец? Да сегодня у каждого на столе лежит образец. Это Евангелие, это Священное Писание. Вы знаете, что такое образец? Вот почему я обращаю внимание, стойте в свободе, которую Христос даровал. А как узнать? Да я читаю, что Господь советует и что не советует делать. И исполняю. Вы помните место Писания? Что вы меня зовете? Господи, Господи, а не делайте того, что я говорю вам. Так что вы меня зовете? Господи, Господи, а не делать того, что я говорю вам. Вы знаете, почему я обращаю на это внимание? Я хочу заострить внимание, что Господь дал нам совершенное учение. Вот то, что делает Господь совершенно, Он дает образец. Я не буду перечитывать места Священного Писания, но напомню, один из текстов Писания, если быстренько найду, то я его прочитаю. Если не найду, скажу по памяти. Когда Господь, где-то первые страницы Библии, там есть одно такое интересное выражение, что создал Господь Бог, вот свое творение уже не называю, которых еще не было на земле, и траву, которая еще не росла. Его Господь не посылал дождя, и не было человека. Вы знаете, что это значит? Он создал все взрослым сразу, образец дал. Адам был когда-нибудь маленьким? Никогда. И Ева была маленькой? Никогда. Это образец. А дальше по этому образцу? Да, мы разные по росту, разные темноты, но мы человеки. Вот никогда человек не стал похож на медведя. Образец есть. А медведь никогда не станет лисой. Вот Бог дал образец. И по тому образцу все строится. Это совершеннейшее. И какой дуб был в то время, когда Бог создал, то есть сегодня дуб есть дуб. Форма разная. Ствол может по толщине разный. Но дуб есть дуб. Сосна есть сосна, роза есть роза, и никогда другой не будет. Образец дан. Так вот, Господь дал для нас образец, чтобы мы знали, чтобы мы не путали в сегодняшнем хитросплетении политики, которые сегодня ведут, сами не знают куда. А взяли Писание и сказали, написано, Когда мы что-то создаем, мы никогда ничего не создали совершенного. Проходит время, и мы его усовершенствуем. Есть пытливые умы, они видят, что не совсем так, они поправляют, исправляют. И так долго-долго могут исправлять. То Божью работу исправлять нельзя. Евангелие исправлять нельзя, оно как образец дано. И я очень хотел бы, чтобы мы всю свою жизнь свирали не с тем, что ли, даже не с тем, что я говорю, а взяли Евангелие и прочитали. Вот Господь вот такое вот любит. Я не буду очень долго говорить, не буду эту базу подводить. Но вот на что хотел обратить внимание. А на это обращу внимание, что сегодня у нас мы берем две таких стороны интересных. Грех это или не грех? Грех или не грех? А у Бога еще есть хорошее и лучшее. Вы меня понимаете хорошо? И это образец мышления Божьего. И есть не только грех и не грех, но хорошее и лучшее. Но если я не хочу переходить от хорошего к лучшему, то со мной нормально или нет? А Бог меня будет судить за это или нет? Нет, потому что я вообще за хорошее держусь. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю? И когда мы держимся за хорошее, я уже не буду детализировать все, это очень долго времени займет. Я хочу сказать, что такое есть. Есть хорошее и есть лучшее. Не только грех и не грех. Но я не все говорю, что хорошее, что лучшее. Только попробуй скажи, пойдут на хорошее половина сразу. То я уже мер не принимаю никаких, но и не рассказываю, что хорошее, что лучшее. Сразу же пойдут на хорошее, потому что это ближе к миру. Это ближе к миру. Поэтому я просто об этом говорю сегодня. И это тоже образец. Особенно для нас, для пастырей, очень важно. Иногда можем требовать то, что хорошее. Но я хорошо понимаю. Если даже знаю, что Господь не будет судиться со мной за это. Но если я знаю, что Он любит вот так, то что я должен сделать? Мы привыкли делать, когда накажу, погибнешь, что-то вот такое, тогда делаем. А вот когда намек, а мне вот это нравится лучше, иногда не принимаем в расчет.